Глава четвертая. «Княжич», — обратился ко мне Степан, пока все переводили дух и занимались разделкой, как оказалось, действительно довольно ценных шкур пантер. «Вы можете видеть сквозь иллюзии? Если сосредоточусь, то могу в некоторой степени отличить морок от реальности. Не стал я раскрывать своих реальных возможностей даже перед верным мне человеком. Все же есть определенные границы того, что должны знать люди в моем окружении. И в целом мне не хотелось, чтобы обо мне знали больше, чем я готов был показать. Одно дело догадки, и другое — уверенность. Тем более, чем меньше обо мне знают, тем больше у меня есть возможностей в случае, если все эти сведения достигнут совершенно ненужных людей. «А что, с этим есть какие-то проблемы?» — решил уточнить я. «Нет», — покачал он головой. «Просто это здорово облегчает нам жизнь, а то я уже хотел начать отчитывать вас, что вы полезли к настолько опасному монстру». «Сам знаешь, Степан, чей я сын», — улыбнулся я ему. «Я не буду стоять в стороне, если могу помочь и не допустить смертей своих людей». «Поэтому мы с радостью и служим вашему роду», — приложил руку к груди мужчина, уважительно поклонившись мне. «Но все же в следующий раз...» «Постарайтесь не лезть в опасность так открыто. Я боюсь, что даже если вас слегка ранят, то я не переживу встречи с вашим отцом, княжич». «Ну, отца я смогу взять на себя», — рассмеялся я. «Но и обещать ничего не смогу. Сам должен понимать, что ситуация бывает разной». «Я просто надеюсь на вашу разумность, княжич», — кивнул Степан, принимая мои слова. «Разумный человек в аномалию бы не полез, особенно добровольно», — хмыкнул я. «Но есть такое слово, как долг, да и про честь я не могу забывать. Только в подобном месте одаренный может развиваться. Даже не солгал я, так как на данный момент считал, что под понятие одаренного может попадать и шаман, просто направление нашей магии несколько иное, и работаем мы с другой энергией. Так что придется немного приуменьшить величину моей разумности». Сделал я жест рукой, показывая размер этого уменьшения, на что мужчина едва заметно улыбнулся. «Ты лучше расскажи мне, Степан, много ли подобных зверушек здесь обитает?» «Ускользающие пантеры — редкий вид в этой аномалии, и нам очень не повезло натолкнуться сразу на стаю из 4 особей. Обычно они друг друга сильно недолюбливают и не спешат делиться добычей», — хмуро ответил он. «Думаешь, они собрались вместе, потому что у нас был большой отряд?» «Да кто же знает, что в голове этих монстров?» — пожал плечами Степан. «Одно я знаю точно, что и одну пантеру убить очень сложно, и подобное не обходится без серьезных жертв. Так что хорошо, что в этот раз вы были с нами». «И много ли мы получим с их тел?» — заинтересовался я. «Пусть добыча и не была первоочередной задачей, но все, что мы получим в этом рейде, по сути, пойдет на мой личный счет. Конечно, часть отправится на восстановление снаряжения отряда, лечение и премии бойцам. Но все же я рассчитывал, что удастся в этом рейде заработать довольно хорошую сумму. Всегда приятно иметь средства в личном пользовании, а не переданные мне родом. Тут, как минимум, мне отчитываться ни перед кем не надо. Их редко когда удается поймать. Недаром же они так названы», — хмыкнул мужчина. «Так что постараемся по максимуму получить с их тел. Жаль, в отряде нет хотя бы одного профессионального жнеца», — удручающе покачал он головой. «Тогда, получается, мы тут на несколько часов останавливаемся», — посмотрел я на то, как бойцы отряда уже достали из своих рюкзаков специальные приспособления для разделки тушки монстра. Они уже начали складывать первые трофеи в контейнеры, в которых это все могло оставаться свежим достаточно долгое время. Не будь этих пусть и довольно дорогих контейнеров, то сами рейды в аномалии стали бы менее прибыльным делом. Тем более, что сильные монстры, как правило, обитают ближе к условному центру аномалии, и если удается их убить, то ведь надо же как-то ингредиенты, полученные с их тел, доставить обратно. Подобный путь может занять далеко не один день, и большая часть собранного за это время может быть безвозвратно испорчена. Так что пусть часть снаряжения для рейда в аномалию была дорогой, но при удаче все это окупалось после первого же выхода. И, разумеется, все верили, что именно они станут такими удачливыми, что смогут заработать состояние после одного похода. Хорошо еще, что в моем сопровождении таких наивных людей просто не было. Все они уже не раз бывали в рейдах, в различных аномалиях и прекрасно представляли всю ужасающую сторону этих мест, которые в общественном поле старались не показывать. Что уж говорить, если даже в художественных фильмах об охотниках за монстрами не было таких сюжетов, когда отряд полностью погибал или члены отряда разочаровывались в своих действиях. Разумеется, в таких фильмах герои всегда побеждали и становились мечтой многих парней и девушек, которые соглашались идти в эту опасную профессию, чтобы защищать других от угрозы монстров. Конечно, это было далеко не единственное направление, которое подталкивало молодое поколение сражаться с порождениями аномалии, но даже так было понятно, что империя делала все возможное, чтобы нехватки бойцов на защитном периметре не было. Пока одни были заняты разделкой монстров, а остальные занимались контролем подступов к нам. Многие маги изрядно потратились во время нападения пантер, так что многие старались простейшими медитациями восполнить свои резервы. Так-то большинство одаренных вообще уделяют этому очень мало внимания, ведь и естественное восстановление резерва – вещь относительно быстрая. Вот только когда у тебя изначально не такой уж и большой резерв, а соответственно и ранг, то каждая капля энергии важна. Единственное, что в этом мире по какой-то причине так и не нашли идеальной медитации, которая позволяла бы быстро восстанавливать свои силы. Так еще и методик было более сотни, в зависимости от направления магии и возможностей самого одаренного. Поэтому каждый занимался чем мог, чтобы восстановиться по максимуму, пока есть на это время. Из-за всего этого я, севший чуть в стороне и прикрывший глаза, не вызывал ни у кого удивления. В этом месте только что умерли весьма сильные монстры, и я хотел проверить, много ли после их смерти выделилось духовной энергии. Как-никак, у таких существ и духовная составляющая должна быть сильно развитой, иначе они не были бы такими опасными монстрами. Правда, накладывает свои нюансы магия, которая от силы души вообще не зависит, но приходится работать с тем, что есть. Открывшись миру вокруг себя, я стал чувствовать все гораздо четче и в то же время иначе. В духовном восприятии материальный мир становился вторичным, и многие ощущения резко менялись, вплоть до того, что никакой логики в этом не было. Поначалу это сильно сбивало с толку, ведь даже понятие верха и низа в определенных местах могло резко измениться, и это сразу выбивало из созерцательного состояния. Только долгая практика могла помочь с этим, и уже ее у меня было более чем достаточно. Да уж, чего не отнять у меня, так это практики, которой, получается, на две жизни хватило. Ведь и в этом мире, несмотря на изначально плачевное состояние души, я не бросал своих действий как шамана и постигал этот мир. Жаль, конечно, что моих сил пока не хватало для перехода в пограничное состояние без предварительного ритуала, но даже то, что мое восприятие стало лучше, уже было достаточным, чтобы увидеть большое количество духовной энергии вокруг трупов этих ускользающих пантер. Она за время наших разговоров уже частично рассеялась, так что я не стал медлить и стал стягивать ее к себе. Такая энергия после смерти живого организма не сразу сливается с окружающим нас фоном и поэтому является в некотором роде бесхозной. Ею мог подкормиться как дух, чтобы сделать себя немного сильнее, так ее в своих целях мог использовать и шаман. У меня на данный момент было 5 духов, но наиболее развитыми из них являлись Медзи, Хилмар и Асайда. Просто по той причине, что к их способностям я обращался чаще всего, и поэтому я пропускал через них свою духовную энергию, которая, в свою очередь, сказывалось на их развитии. Благодаря мне они становились сильнее, но ведь еще оставался Бранд и Синон. Особенно последняя, которая вообще старалась не обращать на себя внимания, просто не понимая, куда она попала. Все это необходимо было менять. Необходим как определенного уровня баланс среди духов, так и взаимодействие между ними. Конечно, какие-то рамки подчиненности все равно между ними будут возникать, как и просто личностное неприятие, и этого точно не избежать, но они все должны понимать, что все равно им придется действовать вместе на благо мне. Только в этом случае они получат и свою награду. К сожалению, в данный момент эту духовную энергию я не мог направить на самого себя, так как она бы не оказала на меня воздействия, ради которого стоило бы так стараться. Здесь уже нужен заранее подготовленный ритуал и своего рода артефакты-накопители, которые могли бы впитать эту энергию, чтобы я мог ее использовать уже после. Чертить же ритуальный круг на глазах своих людей, и тем более княжны Елецкой, которой вообще лучше про это не знать, я не собирался. Но эту энергию можно было направить на развитие духов, что я, собственно, и стал делать. Духовная энергия от монстров, одновременно с той, что была в окружающем пространстве, стала, согласно моей воле, стягиваться ко мне, будто я в один момент стал сильным магнитом, который притягивает к себе эти духовные частички. Разумеется, в этом плане то, что осталось от монстров, притягивалось намного охотнее, а вот духовная энергия, разлитая в мире, поддавалась не так охотно, но и сопротивляться мне она не могла. Всю эту энергию я тут же несколькими небольшими ручейками направлял в свое тело, а потом уже в душу, при прохождении через все это она преобразовывалась и становилась питательной для духов. Цикл созидания во всей своей красе, когда шаман заставляет духовные частицы закручиваться потоком внутри своей души, тем самым усиливая ее и преобразовывая. Благодаря этому я избавлялся от различных шлаков, которые содержались в духовной энергии, ведь она содержала в себе слишком много всего, что могло повлиять как на меня, так и на духов. Особенно это опасно, когда ты только в начале пути и не можешь выделить исключительно энергию из всего этого потока и при этом не прихватить паразитические отголоски эмоций. Осколки того, что кто-то испытывал, и которые до сих пор хранятся как обрывки воспоминаний в духовной энергии. Так слишком легко потеряться в этом потоке и потерять то, что составляет твою личность, и безвозвратно изменится. С учетом же того, что яркие эмоции, что остались в духовной энергии, это не всегда действительно радостные чувства, то неудивительно, что учеников, которые еще не могут контролировать этот процесс, всегда направляет наставник. Он помогает очищать энергию и забирать себе только то, что нужно. Вновь, как и всегда, меня захлестнули воспоминания о моем обучении, но моя воля была сильнее, и они не мешали мне делать мою работу. Пусть я и скучал по тем временам, но они мне дали то, чем я владею сейчас, и я всегда буду благодарен тому опыту, что получил за время ученичества у своего наставника. Энергия, пройдя через очищение, направилась к двум духам, которые пока получали ее гораздо меньше, чем остальные. В этот момент я чувствовал радость со стороны Бранда, который, будто верный пес, был рад любому проявлению внимания к нему со стороны хозяина. И одновременно с этим настороженность и медленное раскрытие передо мной чувств со стороны Синон, которая пока провела вместе с нами слишком мало времени, чтобы понимать, как на это реагировать. И все же постепенно и она погружалась в эти ощущения от дарованной ей энергии. Для духа, подобного ей, который столько лет пытался выживать в мире людей, даже этот небольшой объем энергии был большим подарком, ведь столько она могла бы собрать только за несколько месяцев, если не лет. Возможно, теперь она станет лучше понимать, в чем польза нашего союза, и не будет думать, что я поставил ее в условия, когда у Сильфиды не было выбора.